Глава 11. День 14. Перевоплощение. Второй день подряд бушевала метель, но мы упорно продвигались к сердцу бывшей Цветаны, дворцу Малина, о великолепии которого я заставляла себя не думать, оказавшись на чужбине, в скромном домике, в стесненных обстоятельствах. Зато теперь в качестве беззаботного груза, периодически заметаемого снегом, мне никто не мешал предаваться воспоминаниям, согревавшим сердце. Подозреваю, не без участия Хейга, по-прежнему пекшегося обо мне. Но против ничего не имела, волей-неволей предвкушая встречу с домом, каким бы он ни был. Порой самой себе напоминая приличных размеров сугроб в санях, я не спешила стряхивать снег, образовывавший корку, защищавшую от ветра. В мешке было достаточно тепло, чтобы не замерзали руки, ноги, нос. Вязаный шарф с лица я сдвигала только когда ела. Нос и щеки противно шелушились, и страшно подумать, покраснели и выглядели плачевно, несмотря на целебную мазь из моих запасов, отогретую и щедро намазанную на лицо. Да и на яркий искрящийся на солнце снег долго смотреть опасалась. Хотя уж лучше такой, нежели тот, который вторые сутки ветер щедро швыряет в глаза, как не отворачивайся, не закрывайся. Будет ли конец нашему трудному пути? Еще поймала себя на пугающей мысли, что бессознательно постоянно искала взглядом Хейга. Пока он был рядом, страх отступал. Но стоило Риирцу отлучиться, исчезнуть из моего поля зрения, внутри все сжималось от холода и беспокойства, и тогда я начинала откровенно рыскать вокруг глазами. На вопрос, почему именно он завладел моим вниманием, пока не было четкого ответа, хотя времени для раздумий хоть отбавляй. Надо признаться, рыжий-голубоглазый Риирец мне понравился. Очень понравился. Это чувство неожиданно испугало из-за опасения попасть в зависимость не просто от чужака, а и на мирца. Нельзя засматриваться на этого незнакомца, сколь бы привлекательным он ни показался. Вчера в одном из опустевших домов мне вновь предоставили возможность помыться, но даже это не порадовало. Кроме того, защитный кулон риирцев больше не спасал от холода. Либо метель сыграла злую роль, либо близость к проклятому белому порталу, а может, больше сил уходило на передвижение, потому что неслись мы не в пример быстрее, чем на лошадях. Сегодня меня мучило раздражение на все и всех. Даже на себя злилась за слабость, никому не нужные сантименты и чувства. Риирцы решили остановиться на лесной поляне неподалеку от большого, засыпанного снегом тракта. Слишком часто на дорогах между селениями начали встречаться ищущие и монстры. Порой они жутковатой группой бродили в поисках нарушителей покоя захватчиков цветочного полуострова. Обнаружив охотничью хижину, мне позволили пройтись вокруг нее, чтобы согреться и размяться. Сугробы здесь намело еще не очень большие, снегу препятствовали лесные заросли и высокие деревья. Получив горячую тарелку с уже набившей оскомину темной похлебкой, я съела ее с тайным содроганием. Только разлившееся в животе тепло чуть-чуть исправило послевкусие от надоевшей пищи. Вспомнилось время, когда я, отвергнутая всем миром принцесса, видевшая живую курицу исключительно на птичьем дворе, училась готовить ее сама, ощипывать неподдающиеся колючие перья и, о ужас, голову и внутренности тоже отделять. Впрочем, недовольство походными условиями я прятала глубоко в себе, отвечая спутникам исключительно вежливой, благодарной улыбкой. Не пристало принцессе даже несуществующего королевства походить на квашню и потакать собственным слабостям и прихотям. Крепче надо быть. И сильнее. И молча пережевывать иной раз недоваренные овощи тоже. А то посолить бы, поперчить. Эх, сколько красноречия во мне открылось во время путешествия. Пожалуй, еще чуть-чуть, и кого хочешь, уговорю на что угодно. Не зря же ежедневно на себе практикуюсь. Выпив кружку травяного отвара, я вымученно улыбнулась, поймала задумчивые взгляды спутников и побрела по снегу в кусты. Видимо, перестаралась с вежливыми улыбками для бодрости духа и жизнеутверждающего настроя. Излишне резко попросила у Хейга хоть малость уединения. Сейчас мне наплевать на все, даже на монстров, лишь бы побыть в одиночестве. С неба падал, кружился снег, легкий, рассыпчатый, надоевший до зубовного скрежета. Мало того, враждебный. Я тщательно привела одежду в порядок и направилась обратно к лагерю. Выбралась из кустов и замерла, запрокинув голову, посреди естественной прогалины. Метель улеглась. Толстые стволы деревьев устремляются вверх. Солнце клонится к закату, освещая все вокруг розоватым светом. Даже зажмурилась, поймав солнечного зайчика. Наверное, здесь звериная тропа раньше проходила, уж больно место ровное, характерное. Слишком хорошо знакомое покалывание кожи, ощущаемое при воздействии магии белых, мгновенно разрушило очарование момента. Моргнув, чтобы сфокусировать взгляд, я увидела в нескольких метрах впереди огромного белоснежного монстра, водившего лобастой головой в поиске тепла. Моего тепла. Вот тебе и уединилась, гордая принцесса. Горло перехватило. Я неосознанно сделала шаг назад, потом еще и еще. Внезапно под ногами затрещало, предвещая очередные неприятности, словно тонкий лед не выдерживал. Но я даже глаз опустить не могла, затравленно вытаращившись на монстра, без сомнения почуявшего меня, ступавшего след в след. Приближающийся зверь ощерился, показав кошмарных размеров клычище, и приготовился прыгнуть. Я вдохнула и хотела позвать на помощь, но даже пикнуть не успела. Заметила мелькнувший черный шлейф. В следующий момент сама тьма окутала меня со спины, горячая ладонь закрыла рот, над ухом прошелестел голос Хейга. «Молчи, я рядом». Дальше подсознательно успела удивиться. Рука темного оказалась по-настоящему живой и очень горячей, ведь непосредственно моей обнаженной кожи коснулись впервые. Затем раздался громкий треск ломающегося под ногами льда, не льда, «Тьма!» — выплюнул Хейга. «Мамочки!» — пискнула я, уходя под землю в глубокую огромную яму вместе с темным и монстром. Твердь уходила из-под ног, а меня обволокла та самая тьма, которая становится темной, смерчем завихряясь при перемещении. Тело охватило нестерпимая обжигающая боль, словно огонь опалил. Я заорала и рухнула на землю. В следующее мгновение пораженно заглохла, глядя, как Хейга, принявший удар падения на себя, вскочил на ноги, причем не в привычном облике, а живьем, отпихнул меня к стене, в движении вытащил мечи и закрыл собой от снежной твари. Тряхнув головой, чтобы прийти в себя после приземления, я оперлась на промерзлую земляную стену и, по рыбье открывая рот, чтобы хватануть ледяного воздуха, вытаращилась на бившегося с монстром Риирца. Боли, пронзившей меня в темном пламени, длившейся, наверное, долю мгновения, полвдоха, как не бывало, защитный купол тоже исчез. Скоро в огромной яме ловушки, видимо, давным-давно вырытой охотниками, либо на медведя, либо на лося, с торчащими в центре кольями, на которые мы чудом не напоролись, оказавшись с краю, стало слишком тесно от количества прибывающих и прибывающих монстров. Они осыпались снегом и снова кидались на моего защитника. Прижавшись к отвесной стене, я закусила рукавицу, чтобы не развопиться от ужаса, отвлекая внимание Хейга, и следила за происходящим. За мужчиной, настоящим воином, живым щитом, закрывающим меня от опасности. Стремительные движения, мощные толчки, удары, ответная звериная жестокость и нечеловеческая запредельная сила. Дно ямы покрыли останки созданий белых магов. А ведь бой продолжается всего ничего. Я вскрикнула, когда меня схватили за шкирку и быстро вытянули наверх. И тут же оказалась под защитой Тьюга и Тижа. Одновременно Хал со Свером нырнули вниз помочь Хейга добить последнюю оставшуюся тварь. Риирцы осмотрелись в поисках других стражей белых, а я восхищенно глядела на замечательного героя своей мечты, замершего в яме с мечами в руках. Хейга даже не запыхался, но, главное, дышал. Я впервые видела, что он дышит. Мало того, никакого плаща тьмы. Черный плотный костюм, куртка и штаны, свободно облегающие тело, а вместо клубящейся в ногах массы — удобные высокие ботинки. Передо мной оказался не совсем обычный. Подобные сильные воины обычными быть не могут. Но реальный мужчина, как говорится, из плоти и крови. Черная одежда отлично подчеркивала его мужественную высокую поджарую фигуру, рыжеватые завивающиеся короткие волосы, полностью открытое лицо с абсолютно четкими чертами, чуть приоткрытые, слегка кривящиеся губы, через которые парком вырывается дыхание, прямо как у настоящего человека. Вот только глаза Хейга, уставившегося на меня, яростно горят бледно-голубым огнем. Надеюсь, причиной тому непредвиденный бой. «Это она?» — неожиданно спросил Хал у Хейга, посмотрев из ямы на меня. Голос его прошелестел удивленно. «Да, зачистите тут и купол уплотните», — приказал Хейга ледяным тоном. И вслед за риирцами, дружно уставившимися на меня с прямо-таки нездоровым любопытством, одарил жутким взглядом, пугающим почище монстра, словно белины объелся. Странно, будучи реальным, как они говорят, в физическом воплощении этот мужчина пугал куда больше, чем в ипостаси элементаля. Стал совершенно незнакомым и каким-то чужим. Нет, чуждым. Подошел к стене и без видимых усилий, подтянувшись, выскочил из ямы. Затем втянул в ладони пламенеющие мечи и, будто желая прочувствовать свое тело, потер руки, подвигался, как если бы захотел размяться после сна или длительной неподвижности. Это нечаянно произошло, неожиданно, и я сипло оправдывалась перед ним. Ледяные глаза тут же вперились в меня, заставив подавиться следующими словами. Я же никуда не крикнула, я же не знала, что там яма, и... Дальше и вовсе потеряла дар речи. Лицо Хейга пошло темными разводами, которые сразу же впитывались в светлую, слегка тронутую загаром кожу, словно тьма приспосабливалась, устраиваясь поудобнее в живом теле. А сам новоявленный темный, воплотившийся в рыжего злюку, направился ко мне, будто волк к раненому кролику, неспособному убежать. Даже снег под ногами волка угрожающе хрустел. Хейга, обеспокоенный тон Фрея, подействовал на меня угнетающе. «Ты как?» «Должен завершить слияние», — лишенным эмоций голосом произнес Хейга, неотрывно глядя на меня. Я судорожно сглотнула, тут же вспомнив обжигающую боль, которую испытала, стоило темному коснуться моей обнаженной кожи. Если бы раньше узнала, насколько болезненно жгучим будет прикосновение Рирца, в то время как они постоянно помогали мне, поддерживали, направляли, держась за меховую одежду, уверена, наше путешествие осложнилось бы неимоверно. Пришлось отступать от неотвратимо надвигающегося Хейга, опасливо поглядывая на полыхающее в его глазах пламя. Может, сказать ему, что на сегодня мне хватит приключений? В конце концов, он же заботится о моем душевном самочувствии, а в данный момент у меня душа в пятки уходит. В панике я осмотрелась и рванула к хижине. Смешно, конечно, пытаться удрать в унях и толстостенной меховой одежке, в которой я за 2 недели так и не научилась достаточно быстро передвигаться. Вообще сомнительно, что в ней возможно бегать, но пыталась изо всех сил. Словно неуклюжий косолапый мишка ковыляла по сугробам, растопырив руки, чтобы не упасть. Рядом летели мои охранники, придавая бегству дополнительной зрелищности, сродни королевскому выходу. А за спиной другие риирцы о чем-то напряженно говорили моему преследователю, который почему-то потерял свое пламя. Загнав себя в другую ловушку, засыпанную снегом хижину, я всхлипнула. Ведь даже дверь не удалось самостоятельно закрыть, та попросту примерзла. Я снова оперлась спиной о стену, на этот раз деревянную, и, шумно дыша, в страхе уставилась на окошко, пропускающее еще достаточно света из-за свободно болтающегося на ветру скрипящего ставня. Тьюга с Тижем закрыли мне обзор на дверь широкими спинами. О, боги! Неужели они готовятся защищать меня от своего же, от надежного и теплого, неизменно охранявшего и опекавшего меня в ипостаси элементаля Хейга, вдруг ставшего устрашающе опасным, как с цепи сорвался в телесном воплощении. Да лучше бы он и дальше оставался духом. Поверх плеч охранников я увидела прошедшего в дверь Хейга. Его сразу обступили риирцы. В небольшой комнатушке стало слишком тесно и, к моему удивлению, даже жарко. Эта толпа темных жару задала? Или их собрат намеревается меня испепелить за то, что я свалилась в яму с тварями? К его голове потянулись серые нити, темные пытались с ним поговорить, но будто натыкались на преграду. В воздухе повисло раздражение и дичайшее напряжение. «Отойдите!» — грозно прошелестел Хейга. «Я ни в чем не виновата!» — пискнула, едва не разревевшись. «Ты должен отложить!» — ровно спокойно сказал Хал, удерживая Хейга за плечи. «Не вижу достойной причины!» С ледяным бешенством в голосе, откровенно теряя терпение, возразил тот, пытаясь прорваться сквозь темный заслон ко мне. «Она ключ. Инициация может затронуть ее суть», — весомо заявил Тьюга, чем невольно вызвал у меня признательность. «Инициация?» Волна паники захлестнула с головой. «Какая еще инициация?» «И изменить», — добавил Хал. «Ты можешь немного подождать до Творца?» «Изменить? Меня?» «Каким образом? Зачем?» — закусив губу, я мысленно кричала от ужаса, тщетно пытаясь слиться со стеной. «Согласен», — поддержал спутников Свер. «Никто не поручится, что дом пропустит хозяйку с изменениями». Я отчаянно замотала головой, подтверждая, что ни за что не пропустят. Поэтому пошли они к белым, темные умники. Я не согласна ни на какие изменения, я человек. «Хейка, мы все понимаем, но осталось 3 дня пути». странно умиротворяющим тоном явно уговаривал Кайга. От страха и полного непонимания происходящего, от растерянности, бессилия и обиды я не могла справиться с волной жалости к себе и захлюпала носом. По моим щекам побежали слезы, и Хейга, все это время пристально следивший за мной, наконец-то согласился. «Хорошо. До дворца подождем». Получив некую отсрочку, я облегченно всхлипнула. И следом шестеро спутников исчезли из хижины, тьмой брызнув в стороны под мой хриплый стон страха, оставив нас с Хейга наедине. В сумерках, разбавляемых тусклым светом магического светляка, кружились снежинки, постепенно оседая на пол заброшенной хижины. А мы стояли в паре шагов друг от друга и молчали. Он с загадочным, но почему-то мрачным торжеством. Я, испуганно глядя на него, не в силах прекратить плакать. Наконец Хейга шагнул ко мне. Я одновременно отступила, прижимаясь к стене, словно надеясь на ее защиту. Чего ждать от изменившегося темного, неизвестно. А испытывать судьбу страшно вдвойне. Еще один шаг. И высокий, стройный, широкоплечий мужчина замер передо мной. Задрав голову, я напряженно следила за выражением его лица, ожидая, что будет дальше. Голубые глаза напротив потемнели, словно лед растаял. Но его взгляд стал еще более загадочным, горящим, непонятным. На всякий случай я повторилась. Скорее всего, там проходила тропа, и охотники специально вырыли ловушку. Я не подозревала о ней, поверьте. Хейга продолжал безмолвствовать, вперившись в меня, а я не знала, куда девать глаза, заторопилась, затараторила. Я до последнего отступала и следовала вашему приказу не шуметь только в последний момент, когда напали. «Я знаю», — прервал он поток моих оправданий. «Все время следил за тобой и был рядом. Решил, что скрою тепло, но та тварь принадлежала сильному белому, если учуяла твой след». Я совсем растерялась. «Но тогда почему вы так разозлились на меня?» Он неожиданно улыбнулся краешком губ. «Ты неверно истолковала мои эмоции». Я отрицательно мотнула головой и хрипло, переполнявших меня противоречивых чувств, предположила. «Вы потеряли свое пламя? Из-за меня? Я сделала что-то не так?» «Пламя?» Его рыжеватые брови взлетели на лоб. «Нет, скорее приобрел». Мы вновь замолчали, разглядывая друг друга. Я, теряясь в загадках и раздумывая над странным поведением этого непостижимого мужчины, а он, неизвестно о чем думал, затем глубоко вздохнул. Широкая грудь приподнялась и опустилась, невольно привлекая внимание к черной одежде, похожей сшитой из тонкого дорогого сукна, без вышивки и украшений. Ткань плотно облекала отличную мужскую фигуру, тело воина, воина-риирца, который дышит. Оторвав взгляд от груди Хейга, я вновь посмотрела ему в лицо и опять замерла, чувствуя себя жалким, мелким кроликом перед огромным, ненасытным хищником. Но свойственное роду малины любопытство, вошедшее в историю, захватило и меня. Раз теперь его голову ничто не скрывает, я рассматривала высокий лоб, короткие светлые брови, белесые, но густые ресницы, обрамляющие глубоко посаженные глаза с морщинками в уголках. Прямой нос, полные чувственные губы, слегка приоткрытые. Кажется, он сам не осознавал, что сейчас на его лице отчетливо отразилось сразу несколько чувств. Досада, голодное жадное любопытство, нетерпение, темная радость, злость и чистый восторг. Невообразимая каша, которая, к тому же, стремительно меняла вкусовые оттенки, не давала возможности понять, что с ним происходит. С нами. Я открыла рот спросить, но Хейга поднял руку. С испугу шарахнувшись назад, к счастью, меховая одежда спружинила и смягчила удар, я стукнулась головой о стену и сама себя загнала в угол. Мужчина поморщился и, медленно, видимо, собираясь успокоить, потянулся пальцами к моей щеке, а я в ожидании неминуемой дикой боли зажмурилась и сжалась. Твердые пальцы осторожно коснулись моего лица, а боли и жара не было. Более того, от них по щеке побежало приятное тепло, постепенно превращаясь в поток, согревавший каждый уголочек моего тела, каждый пальчик, буквально выгоняя холод из меня, наполняя ощущением покоя и благости, помогая успокоиться. Широко распахнув в удивлении глаза, я вспыхнула от неловкости, вспомнив, что мои покрасневшие, шелушащиеся щеки и нос наверняка выглядят ужасно, неприлично, не... «Даже мороз не справился с твоей нежной шелковистой кожей», — хрипло произнес Хейга, вновь заставив меня насторожиться и замереть. а сам продолжил изучать мое лицо пальцами обеих рук, поглаживая мои щеки, брови, лоб и даже веки, вынуждая закрыть глаза и отдаться собственным приятным ощущениям. Когда он коснулся моих губ и с нажимом провел по ним пальцем, я испуганно распахнула глаза. «Какая же ты горячая!» — с наслаждением выдохнул он. И было в нашем положении и в том, с каким неистовым любопытством он касался моего лица, что-то дико неприличное, словно мы уже занялись любовью. Хейга наклонился, глубоко вдохнул у моего виска, потом коснулся его губами и слишком медленно, будто наслаждаясь, повел губами от моего виска к брови, затем на лоб. Я уперлась ему в грудь ладонями, решив прекратить неприличные и явно недвусмысленные игры, и мои руки в варежках не провалились в плащ тьму, а натолкнулись на твердое, мускулистое, сильное мужское тело, для обладателя которого мои попытки отодвинуть его были подобны попытке муравьишки унести кусок хлеба. Этот видный мужчина нравился мне, но одновременно пугал до дрожи в коленях. Я уперлась в его предплечье, но меховые варежки скользили, не давая зацепиться за крепкие длинные руки, испытывая двоякие чувства от горячего тела рядом, от теплых, слегка влажных губ, которыми он легкими поцелуями покрывал мое лицо. Приближаясь к губам, я просипела. «Боюсь, что...» «Не бойся, я с тобой...» Спокойный и самоуверенный тон огорошил меня еще больше. «Это и пугает», — тихо проворчала я. Хейга отстранился, но продолжил ласково поглаживать пальцами мое лицо, явно получая от этого удовольствие, вон как голубые глаза сияют. «Люди сами говорят, что ко всему привыкают, и ты ко мне привыкнешь». «Не вижу достойной причины», — припомнила его же недавно высказанную фразу. «Смотреть не обязательно, попробуй только чувствовать, а я помогу». Голос Хейга прозвучал еще более самоуверенно, в то же время в нем присутствовали мягкие вкрадчивые нотки. «Что происходит, я совсем не понимаю, почему вы...» «Наши бы назвали это чудом». Он прервал мой лепет, не позволив приблизиться к разгадке. «А наши?» «Люди в этом ничего не понимают, вы только чувствовать не умеете». «Вы ошибаетесь, Лар Хейга?» «Я очень надеюсь, Олли. Ваше поведение выходит за рамки приличий, вы забываетесь?» Мой нравоучительный тон опять не возымел результата. «Нет. Риирцы не способны о чем-либо забыть. Особенно элементаль, занятый накоплением любого опыта». «Так куда делась ваша хваленая вежливость, Лар Хейга?» «Холодно, даже зло», — укорила я на миг, презрев благоразумие. Мужчина молчал, испытывая мои нервы долгим, пристальным вниманием, словно касался моего лица. Более того, казалось, собирался вот-вот снять капюшон, впивался взглядом в мои глаза, будто за душу брал впервые за последние годы отогревшуюся душу. «Расскажи о своей сестре Оле». Ни с того ни с сего даже не попросила, фактически приказал преобразившийся темный. «Что именно?» — осторожно уточнила я, немало удивившись. «Насколько она старше тебя? Вы очень похожи». Я замотала головой, отрицая, и он тут же уточнил. «Внешне». «Отчего вдруг этот интерес к моей покойной сестре?» — насторожилась я. «Поверь, он не праздный». Мы снова сцепились взглядами, выясняя, кто сильнее или упрямее. Он давил, вынуждая ответить. Я раздумывала. Стоит ли ему отвечать вообще или отделаться ничего не значащими фразами? Наконец, тяжело вздохнув, в конце концов темные вскоре сами обо всем узнают, а может и увидят, если дворцовая портретная галерея цела, решилась. Под нетерпеливым мужским взглядом, ощущавшимся физически, я сняла варежки и полезла под одежду за пазуху, нащупала кулон, на миг сжала его в ладони, опять ощутив боль потери, вытащила наружу, осторожно раскрыв, протянула Хейга дорогую сердцу вещицу. Мы вместе смотрели на две половинки кулона с изображением двух принцесс цветанских — я и Александра. С миниатюрных портретов, мастерски написанных придворным художником, смотрят две совершенно одинаковые юные красавицы в королевских диадемах. Легкие улыбки играют на их губах. Отличаются только драгоценные украшения и великолепные праздничные наряды очаровательных девушек, открывающие изящную линию шеи и плеч, высокую грудь, Сложные для особых торжественных выходов прически подчеркивают овальную форму лица, светлую кожу, румяные щечки, высокий, умный, как поговаривал папа, лбы, чистые серые глаза с поволокой, как добавляла мама, пухлые розовые губы. Впервые увидев эти миниатюры, мы с сестрой едва не захлопали в ладоши от восторга, довольные работой художника и чего греха таить собственной внешностью. Поэтому сейчас я невольно испытывала гордость за нас с Алекс и тоску, потому что ее больше нет. «Вы близнецы?» — с отчего-то торжествующим, трепетным тоном уточнил Хейга. Смерив его настороженным взглядом, я передернула плечами и ответила с горечью. «Да, нет». Мы были половинками одного целого, которого больше нет. Александра теперь с богами, а я осталась одна. Половинка. Неужели вторая? Я вздрогнула от нежданного вмешательства, недоверчиво осведомившегося Тьюга. Хейка, загадочно усмехнувшись уголком рта, повернул в его сторону раскрытый кулон. «Да», — кивнул тот, с чем-то соглашаясь. «Она вторая, половинка». «Значит, все не зря». Торжественно и твердо произнес Хал, следующим появившийся в хижине. Его поддержал Тиш, материализуясь из завихрений тьмы. И будущее есть. «Это твердая доказанная закономерность, а не случайность», высказался Свер, возникший за ним. Обстановка накалялась, вернее, затемнялась. Непонятно, о чем риирцы говорили, являясь темными смерчами один за другим, словно подслушивали нас с Хейга, к плечу которого я неосознанно придвинулась. Потому что темные снова пугали, особенно рыжеволосый, к которому мне, тем не менее, хотелось прижаться. Но я не осмелилась, просто стояла рядышком, согреваясь в его успокаивающей, вопреки голосу рассудка, близости. Зато я решилась выяснить, о чем идет речь, начав дипломатично. «Лары, недавно мы с вами договорились об искренности и...» «Еще 3 дня тяжелой дороги», — прервал меня Хейка, захлопнув кулон и слишком собственнически сунул мне его за пазуху, заставив охнуть от бесцеремонности. «Поэтому пора спать». «Я хочу разобраться, что здесь происходит», — не унималась я. И замолчала. Сама. Потому что Хейга встряхнул мой меховой мешок, и тот увеличился в размерах вдвое. Хейга жестом приказал мне залезать в него. «А вы...» «Оливия, давайте быстрее!» В глазах темного мага, походя проявившего свои незаурядные возможности, сверкнуло нетерпение. Узнать, перейдет ли он в прежнюю, нетелесную форму, я не успела. «Я теперь с вами буду в этом мешке спать. До дворца. Поторапливайтесь, а то холодно оказывается». Меня одолевали сомнения по поводу «с вами». С одной стороны, мужчина, неусыпно заботившийся обо мне, спасавший, даже развлекавший, сам замерзает. Как-то непривычно, конечно, и неизвестно почему, а с другой — это же вне приличий. Ведь форму сменил и теперь категорично заявил о том, что будет спать со мной в одном мешке. Посторонний мужчина — это же как в одной кровати. Щеки обожгло стыдом, но деваться некуда, вряд ли он будет безропотно замерзать, да и бесчеловечно так поступать. Недовольно сопя, я полезла в мешок, всем своим видом показывая, что против, но вынуждена делить с ним спальное место. Стоило Хейга нырнуть в мешок и в буквальном смысле укутать меня своим телом и теплом, я притихла, словно мышь в норе. Лежала смирно, затаив дыхание, боясь пошевелиться, прислушиваясь к собственным ощущениям. Подумать только. Это мой первый опыт такого тесного времяпрепровождения с мужчиной. И такой позор.